Он подошел к койке Лалли Первого, зажал ему рот ладонью и ткнул под ребра. Лалли Первый дернулся и замычал. — Где твой брат? — прошептал Коттон и убрал ладонь. — Смылся. — Знаю, что смылся. — Куда? Лалли Первый объяснил, куда, и добавил. Он говорил, что сбежит. — Вот и сбежал. Тебе-то что? Коттон пришел в ярость. Лалли Первому было 14, а его брату только 12. — Неужели тебе наплевать? — прошепел Коттон. — А чего? Дело хозяйское. Ну, а мне вот не наплевать. И тебе плевать не советую. Он что, пешком туда и обратно? Сказал, что до города пешком доберется, а оттуда автостопом. Ненормальный. Ладно, влезай из спальника. Отправляемся на поиски, все вместе. Я пас. Нет, черта с два. Ты у меня пойдешь, как миленький, вставай, а я разбужу остальных. Подходя к каждому по очереди, зажимая спящему рот ладонью, шепотом сообщая, что надо вставать и одеваться, потому что Лалли Второй дал деру и придется его ловить, Коттон разбудил Тефта, Шейкера и Гуденау, которые в холодном поту выскочили из пыточных камер страшного сна. Спасение было в действии. Как и Коттон, они понимали, почему сбежал Лалли Второй и куда он отправился. Даже ночь не могла напугать после такого дня. Когда Коттон натянул джинсы и майку, они уже были готовы. Крадучись, как индейцы, вышли за ним на улицу и даже сообразили оставить включенными транзисторы, чтобы от непривычной тишины не проснулся их вожатый лимонад. Коттон мог ими гордиться. В кои-то веки проявили смекалку. Глава вторая. Домики птичьими гнездами расположились на склоне. На высоте 3000 футов над ними нависали ветви исполинских деревьев, бревенчатые стены и крытые дранкой крыши, словно выход скальной породы, мелькали там и сям на пластах сланца, покрытого опавшей хвоей. Пятеро осторожно пробирались по хвойному насту, огибая лагерь, чтобы выйти на грунтовую дорогу, которая сперва вела вверх, а потом спускалась в горловину каньона, а оттуда, через сосновый бор, скоро выходила к шоссе в сторону города. Они дошли по дороге до перевала и остановились. Отсюда был виден весь лагерь, и домики, и кораль, и сарай, и тир, и стадион, и гараж, и бассейн. В двух уборных горел свет, но в домиках старших вожатых и начальника лагеря было темно. За лагерем стены каньона смыкались. Отрезанный мир лежал за баррикадой утесов. А над утесами вздымались горы Аризоны, а над ними еще ряд, еще черное тяжеловесное стадо, неспешно бредущие в неведомые пока края, сдувающие дыханием облака, задевающие головами небо и протыкающие рогами звезды. То была Моголонская гряда. Мальчишки окружили Коттона. — Давно он драпанул? — спросил Тефт. — 20 минут назад. Ну, полчаса. Надо его догнать, пока он на шоссе не вышел, а то остановит машину и ищи свищи. Так я и знал. Кто-нибудь да смоется, ни к кому не обращаясь, изрек Гуденау. Только вот не знал, кто. Шеккер зевнул. Этот спешить не станет. Сбежать сбежал, а вот сколько времени на это уйдет, не подумал. Ладно, поболтали. И хватит, сказал Коттон. Марш, бросок к шоссе. Пошли. И они пустились рысью вниз по грунтовой дороге. Через бор, пыхтя и в такт друг другу размахивая руками, только Лалли Первый тащился за ними в некотором отдалении. В конце концов, погоня-то за его братцем. Минут пять они быстро шли, беззвучно ступая по песку, и то пропадая, то возникая в пятнах лунного света, пока Коттон не остановился и не велел держать ухо востро, не слыхать ли где радио. Лалли второй прихватил с собой подушечку, а значит, скорее всего, и транзистор. Они прислушались, но услышали только свое собственное дыхание, да скорбные вздохи сосен. «Нам его не найти!» Догнав их, заявил Лалли первый. «Стоит из-за дурачка шум поднимать!» Гуденау перевел дух. Среди них он был самым слабым. «Не найдем мы его!» — выговорил он. «Сами виноваты! Надо было всем вместе идти!» «Двинули дальше!» Тяжело дыша, скомандовал Коттон. «Только скорость сбавим!» Он повел их за собой уже не так быстро. На шее у него болталась армейская бляха с личным номером. Потом они снова прибавили шагу. Их подгоняли слова Гуденау, их подталкивало в спину чувство вины. Тяжело дыша, они миновали крутой поворот и приблизились к воротам, за которыми кончались владения лагеря, когда все одновременно увидели бредущего посередине дороги Лалли второго. А тот, в свою очередь, заметил их. На мгновение он окаменел, потом метнулся в лес. «Держи его!» — ловя воздух, — закричал Коттон. «В рассыпную!» Увертываясь от хлещущих веток, они бросились в лес, заметались меж деревьев и, наконец, вырвавшись из тьмы на поляну, застыли, как вкопанные. Лалли второй, с обгоревшей, вонючей поролоновой подушкой под мышкой и с включенным транзистором в кармане, сидел перед ними на валуне и держал во рту палец. Они, может быть, отлупили бы его за милую душу, но Коттон запретил им подходить. Он сам поговорит с Лалли вторым. С этими словами Коттон приблизился к валуну. «Привет!» — кивнул Коттон. Лалли второй только крепче прижал к себе подушечку. «Приятный вечер!» — заметил Коттон. Лалли второму было 12 лет. Он ни с кем не разговаривал. Из 16 комнат у них дома в Кенниуорте, штат Иллинойс, больше всего он любил 17-ю, Бубукину. Это, собственно, была никакая не комната, а сауна. Его отец сперва ее оборудовал, а потом забросил. У Лалли второго были молодые и красивые родители, наследники большого состояния, третье поколение в богатой семье. Что ни год, они раз, а то и два разъезжались, затевали бракоразводный процесс, а потом мирились и отправлялись кататься на горных лыжах в Шамони или куда-нибудь еще.